Глава 65. Я почти не колебалась и повернула направо. Говорят, в Эсмерии магия не служит королям, она служит магическому совету. Говорят, туда невозможно дотянуться заклинанием, чтобы найти кого-то. Ведь магия повсюду, и она сбивает поиск. А еще говорят, что Эсмерия не выдает беглецов, даже если этого попросит сам король. Там я начну все сначала. С нового имени, с нового цвета волос, с нового фургона. Я переименуюсь в «Пальчики оближешь», покрашусь в жгучую брюнетку, без прошлого, без боли, без него. Я снова почувствовала, как разрывается болью сердце, как оно уже передумало и мечтает вернуться. Сейчас оно уговаривает меня отложить побег, вернуться, чтобы еще раз обнять, поцеловать, посмотреть в глаза. Солнце клонилось к закату. Небо горело багрянцем, как в тот самый день, когда я сожгла свои покои. Только теперь я горела изнутри, и ничто не могло погасить эту боль. Я ехала и утешала себя тем, что потом обязательно станет легче. Это сейчас так больно, но потом будет терпимо. Но сердце молило. «Вернись, хотя бы взгляни, хотя бы раз». Я не останавливалась, потому что знала. Если остановлюсь, не уеду никогда. Обниму его и больше не отпущу. И тут надо мной пронеслась тень. На пару секунд она накрыла меня и фургон. Огромная, черная, с крыльями, закрывающими небо. Лошади заржали, запаниковали и тут же встали на дыбы. Фургон накренился, и я едва удержалась, чтобы не вылететь. Пришлось упереться ногой, чтобы удержать равновесие. Я подняла глаза и замерла. Над дорогой, прямо передо мной, приземлился дракон. Черный, огромный, с глазами, в которых плясал огонь и боль. Он опустил голову, посмотрел на меня. Потом вспышка света, дым, вихрь, и передо мной стоял он. Генерал Моравия в черном плаще, в алом мундире цвета крови и заката, с лицом, иссечённым усталостью и чем-то еще, чем-то, что я не могла назвать, но чувствовала каждой клеткой. «Быть не может», — прошептала я, чувствуя, как у меня пересохло в горле. «Ты думала, я дам тебе уехать?» — спросил он, и в его голосе не было гнева, только боль. «Ты думала, я позволю тебе исчезнуть?» Я не могла говорить, не могла дышать, могла только смотреть. И молча плакать, понимая, что сердце радуется, как ребенок. Он здесь, он прилетел, потому что я ему дорога. Это не просто увлечение, а что-то большее. Я смотрела на его шрам, на его волосы, растрепанные ветром, на его руки, те самые, что вытащили меня из огня, те самые, что прижимали к груди, что снимали с меня облитое маслом платье без единого слова осуждения. «Я не хотел тебя пугать», — сказал он тихо, поймав Барселону, которая все еще не могла успокоиться. Еще бы. Впечатлений на всю жизнь. Мне кажется, она до сих пор уверена, что дракон прилетел за ней. «Я летел за тобой с самого горизонта. Видел, как ты свернула на Эсмерию». Он сделал шаг ближе, и я замерла. Его рука легла на мое колено, а я спрыгнула вниз и крепко-крепко обняла его. «Я не хочу, чтобы тебе пришлось выбирать между мной и долгом», — прошептала я, уткнувшись в его мундир, позвякивающий орденами. «Ты ошибаешься, Дора. Я не между долгом и чувствами. Я выбрал, еще тогда, в огне. Когда взял тебя на руки, я уже знал. Ты мой долг. Ни короля, ни армии. Мой». Аверил сделал шаг назад и взял мои дрожащие руки в свои. «Эсмерия не спасет тебя от меня, потому что я не буду искать тебя как генерал. Я буду искать тебя как мужчина, который впервые в своей жизни нашел ту, которая ему дороже всех вместе взятых, и которую он не отпустит. Считай это клеткой, пленом, чем хочешь считай. Но да, любовь дракона — это клетка. Из золота, из любви, из всего, что ты можешь пожелать и представить». Я смотрела в его глаза и видела правду. Ни обещания, ни клятву, а выбор, его выбор. «Я же говорил, что внутри меня живет чудовище», — прошептал он. «Но и оно умеет любить. Оно любит не так, как человек. Оно любит страстно, без остатка. Ты не одна и никогда не будешь. Запомни это». Я не выдержала, рухнула в его объятия и плакала. Уже не от страха, не от боли, не от прощания, а от облегчения. Потому что теперь я знала, не все драконы топчут твое сердце, не все драконы вырывают из тебя любовь. Некоторые летят за тобой сквозь закат, чтобы сказать: «Ты не одна и никогда не будешь». Он прижал меня к себе так, будто боялся, что я снова исчезну. А я не хотела исчезать. Если он прилетел, значит, он любит, любит по-настоящему, значит, я могу доверить ему сердце и душу. А я прижала лицо к его груди и впервые за 20 лет поверила не в судьбу, не в чудо, а в него. Как в божество. «Оставайся», — прошептал он. «Пусть весь мир ищет мертвую принцессу, а я буду целовать живую женщину с зелеными волосами, с железной волей и с блинами, от которых пахнет домом». Я кивнула, не словами, сердцем, и выдала что-то похожее на всхлип и угу. «Я знаю, что тебе страшно», — услышала я голос Верила. «Я понимаю твой страх». Я лишь могла смотреть на него сквозь пелену слез и кивать каждому его слову, но при этом сжимать его мундир так, словно это не я пытаюсь сбежать, а судьба пытается вырвать любимого из моих рук. «Ну, давай так», — прошептали его губы. «Как только я пойму, что опасность станет реальной, я лично увезу тебя в Исмирию. Никто не будет обыскивать генеральскую карету». «А фургон?» — прошептала я. «Я потом найду способ его переправить. Не переживай». Меня погладили по голове с такой нежностью, что я уткнулась ему в мундир и беззвучно плакала. «Договорились?» «Да», — прошептала я, чувствуя, как в груди надрывается сердце.